На завтра он собрал не 4 стакана, а 7. И сделал 7 кульков. 4 он решил, конечно, продать, а еще 3, ну, мало ли что. Вдруг случится, как вчера. Кашке очень запомнились улыбки 3 друзей. С тех пор, как уехали родители, ему никто еще не улыбался вот так, по-хорошему. Но случилось не так. Сразу нарушились Кашкины планы. Подошел поезд, и на платформе появились... Нет, сначала Кашка услышал песню. Шум колес уже затих, и песня ясно звучала за вагонными стеклами. Пели мужские голоса, негромко, но как-то упруго. Это была немного печальная, но хорошая песня. Такая хорошая, что Кашка замер на секунду. А голоса стали громче, и вот тогда появились на перроне моряки. Они по одному прыгали с подножки, и песня вместе с ними вырывалась из вагона. Кашка разобрал последние слова. «Ночь бросает звезды на пески, поднятые сохнут якоря, спи, пока не гаснут маяки». Потом пение оборвалось, и голоса смешались. «Братцы, здесь и папирос не купишь. Сколько минут стоим?» «Станция Камшал. Ну и станция. Черт, курить хочется. Не лопнешь. А вдруг?» Они были не в бескозырках. Кто в черной фуражке с якорем, кто так, с непокрытой головой. День выдался ветреный, и синие воротники плескались у них за плечами. На рукавах черных матросок алели треугольные флажки и золотились нашивки. Был среди них один, высокий, курчавый, словно негр. На плече он, как большую лопату, держал гитару. Он, кажется, первый и заметил Кашку. Именно его, а не других ребят, потому что те стояли в дальнем конце платформы. Моряки обступили Кашку. Их было не трое, не четверо, даже не семеро. Он и мигнуть не успел, как разошлись по рукам все кульки, просто разлетелись. «Сколько за товар?» — весело спросил гитарист. «Ну, не стесняйся!» «Нисколько». Они совсем не важничали перед Кашкой, эти громадные парни в черной с золотом форме. Спросили, как его зовут, а потом по очереди, щелкая каблуками, назвали себя. «Сеня, Виктор, Сергей, Гена». «С вашего позволения, Алексей Новиков, штурман дальнего плавания, будущий!» Оглушенный их веселым вниманием, Кашка только спросил. «Дальнее — это в Африку?» «В Африку, в Индию, в Австралию», — подтвердил будущий штурман. «В обе Америки, вокруг света! И если есть в моих словах хоть капля лжи, пусть меня поглотит Тускарора!» Тускарора представилась Кашке страшным чудовищем с черной пастью. Но ему тут же объяснили, что это не чудовище, а глубоченное ямище в Тихом океане, и что это ямище когда-нибудь обязательно поглотит будущего штурмана. Не столько за вранье, сколько за болтливость. И снова, как вчера, исчезла, растаяла в этом веселье Кашкина робость. И тогда он сказал то, что очень хотел сказать. «Можно я спрошу? Вот вы, это вы пели в вагоне? Это какая песня?» «А ну, мальчики!» — сказал курчавый гитарист с детским именем Павлик и сбросил с плеча гитару. И было совсем не смешно, было просто здорово, что взрослые мужчины так слаженно и серьезно пели колыбельную песню. Пели с какой-то суровой ласковостью, видимо, любили они эту колыбельную. 10 моряков пели для одного мальчишки. Ну и для себя, конечно, но главным образом для него, для Кашки. Спят большие птицы средь лиан, спят моржи в домах из синих льдин. Солнце спать ушло за океан, только ты не спишь один. Светят в море, светят огоньки, утихает сонная волна. Спи, пока не гаснут маяки, спи, и пусть не дрогнет тишина. Встревоженно просигналил тепловоз, и поезд пополз вдоль платформы. Но они все-таки допели до конца, а потом взъерошили волосы Кашки и бросились за вагоном.